Что же лежало в основе сознательного выбора именно этого пути? Прежде всего, конечно, призвание. «Труд врача в тюрьме – не карьера, а призвание», писал доктор Эйгольц в своей книге «Тюремный врач и его пациенты». Ежели призвания нет, то не следует переступать порога тюрьмы и брать на себя бремя не по плечу. Каждый человек ежеминутно, ежесекундно видит, слышит, ощущает множество вещей. Жизнь стучится в наше сознание множеством впечатлений, восприятий, зрительных, слуховых, всяких. Нам кажется, что мы их тут же забываем, и мы в самом деле не храним их в памяти сознательно. Но бессознательно все это откладывается в нас миллионами мельчайших, почти неуловимых отметок, зарубок, похожих на стенографические знаки. Мы не углубляемся в воспоминания о том, как мы когда-то впервые в жизни ощутили реку, но помним, как кто-то из взрослых, держа нас маленьких на руках, вошел сам и окунул нас во что-то чудесно прохладное. При слове «собака» в нас на ничтожно малую частицу времени оживает сохранившийся в памяти с детства стенографический значок, мохнатость и гав-гав, и теплый язык, мокро лижущий наше лицо и руки. И совершенно так же, бессознательно, бездумно и навсегда вошли когда-то в нас самые большие понятия, строгие, требовательные, вошли и стали потом нашими убеждениями, действиями, нашей судьбой и биографией. Книга Эйгольца «Тюремный врач и его пациенты» здесь и дальше я цитирую именно ее, начинается со следующего образного описания. «Во всяком селе, уездном или губернском городе, а тем более в больших центрах человеческой жизни, среди массы построек самого разнообразного типа и назначения, находится одно здание, резко отличающееся от других уже по внешнему виду. Небольшие окна с железными решетками и основательные ворота крепкого строения с часовым постом внутри или снаружи. Эти сооружения носят разные названия: холодное, арестный дом, исправительное заведение, тюрьма. Назначение их – выделение из общества лиц, нарушивших законы, наказание их как возмездие за преступление и как исправление. Таким вошел когда-то давно, может быть, в детстве, в сознание доктора Эйгольца образ тюрьмы. Таинственное и страшное здание, в которое можно войти, но нельзя выйти по своей воле, в котором одни люди насильно держат взаперти других, караулят их, не дают им уйти, убежать к себе домой. Образ этот в детстве, каждый может это вспомнить, всегда впечатляет, поражает воображение. В сознание доктора Эйгольца этот образ вошел, видимо, особенно властно и сильно. А войдя, приказывающий открыл перед ним тот путь, которым ему предстояло идти на протяжении всей сознательной жизни. Начал он этот путь строго объективно. Все преступники перед врачом одинаковы. Врач должен лечить их, а до личности их, до прошлого, врачу нет никакого дела. Тюремный врач не судья. Он не должен делать никакой разницы при выборе средств лечения для заключенного, уголовного, политического, краткосрочного или вечника, пишет Эйгольц. И в другом месте книги. Если врач будет видеть одним глазом больного, а другим глазом преступника, то результат его труда будет ноль. Нет никакой необходимости вмешивать врача в политическую часть тюремной жизни. Для этого существует администрация. У того же Эйгольца в той же книге есть и другое высказывание. Думаю, что оно ключевое, объясняющее его позицию в отношении к заключенному. Преступники не рождаются, а создаются. Мы имеем тех преступников, каких заслуживаем. Преступник есть тень общества, и всякий человек в несчастье может сделаться преступником, как и из преступника можно сделать честного человека».